20 августа, суббота. Человек, которого Лера называла Аркадием, Бочка и Шумахер Каином, а Феликс Кейном, пребывал в глубокой задумчивости. Он знал, что однажды этот момент настанет, что полиция окажется совсем рядом, поскольку как ни старайся, как ни рассчитывай действия, предусмотреть абсолютно все практически невозможно. К тому же никто не застрахован от ошибок, в том числе вызванных потерей концентрации или нелепыми случайностями. И именно в этом заключался главный вопрос, стоящий сейчас перед Кейном. Совпадение или случайность, из-за чего был нанесен весьма неожиданный визит, именно неожиданный, выбивающийся из всех предусмотренных Кейном схем. Он предполагал, что прокол может случиться либо благодаря его молодым и неопытным ученикам, либо тому, что кто-то сумеет выйти на след одной из его особенных женщин. Но визит, связанный с историей, которую Кейн считал похороненной и забытой, выбил его из колеи. Случайность или совпадение? Множество людей в самых разных ситуациях задавали себе этот вопрос, мучительно пытаясь отыскать правильный ответ. Чем вызвано появление полицейского? Можно ли доверять словам Вербина о том, что он лишь удовлетворяет свое любопытство? Не получится ли так, что визит московского опера, якобы пребывающего здесь в отпуске, часть игры, затеянной полицией для его поимки? Разум подсказывал, что невозможно увязать старую экспедицию на мыс Рытый с его нынешними занятиями. Однако действия полицейских не позволяли Кейну впасть в благодушное настроение. Скорее намекали, что есть небольшой, пока небольшой, повод для паники. Именно из-за того, что такого развития событий Кейн представить не мог. И как результат не мог понять, что делать. Замереть или начать движение, остаться в городе, делая вид, что встреча с полицейским не произвела на него никакого впечатления, или улететь в Москву и не появляться в Иркутске месяца три. Случайность или совпадение? Кейн вновь включил запись и несколько секунд разглядывал атаку на ритуальный зал. Не в первый раз и не так внимательно, как в первый раз. Особого смысла в очередном просмотре не было. Кейн ничего не искал на видео, а напитывался настроением разгрома, уничтожением того, что он создавал несколько последних месяцев, испытывая легкую грусть от того, что все придется начинать сначала. Не завтра, конечно, и даже не в этом году, но придется. Кейну понравилось иметь верных и послушных адептов. Понравилось воспитывать их, постепенно подводя к вершине, на которой стоял он. Не на саму вершину, разумеется, на нее, если хватит сил, они взойдут сами. Но остановить в шаге, демонстрируя, какую силу и власть они могут заполучить. Возможно, через год-полтора в новую команду вольются Шумахер и Бочка. Кейн поставил запись на паузу, несколько секунд смотрел на то, как плечистый спецназовец надевает на лежащего ничком Шумахера наручники и тихо выругался. Случайность или совпадение? Как получилось, что одновременно с разгромом ритуального зала к нему заявился известный московский полицейский? Медийной персоной Феликс не был, но честно назвал свое имя, поэтому Кейну не составило труда отыскать нужную информацию и узнать, что он перекуривал на лавочке с одним из самых опытных оперативников московского уголовного розыска. Важняк, принимавший участие в расследовании нашумевшего дела кровососа, совершившего в столице серию зверских убийств. Все лавры за его поимку достались, разумеется, людям с большими погонами на плечах, но Кейн был реалистом и понимал, кто действительно шел по следу убийцы, точнее, убийц, и понимал, кого в действительности нужно опасаться. Однозначно нужно опасаться, потому что лишь настоящий охотник пойдет по едва почуянному следу, да еще находясь на отдыхе после сложнейшего расследования. Случайность или совпадение? Разгром ритуального зала Кейна не волновал. Он не сомневался, что Шумахер и Бочка будут молчать. А вот визит Вербина смущал. Это фактор, который невозможно было предвидеть, а значит, учесть. Непредсказуемый фактор. И след, который взял москвич, был хоть и старым, но неприятным, ведь как ни крути, но из участников экспедиции в живых остался только он. Единственный. «У него ничего нет и быть не может», — пробормотал Кейн. «Он не знает, что произошло на мысу, разве что догадывается. Но доказательств нет, и взяться им неоткуда. Все кануло в лету. Бежать, конечно, пока не нужно, а вот следы почистить необходимо. Жаль, конечно, что с Лерой придется покончить наспех, не получив привычного удовольствия, но что делать? Так сложилось». Будем считать, что Лере повезло. А вот следующей особенной женщине придется отработать за двоих. Смерть следующей особенной будет особенно лютой. Кейн выключил компьютер и хладнокровно просчитал в голове дальнейшие шаги. Прикончить Леру, избавиться от тела, уничтожить мебель и тщательно обработать комнату, зачистив ее от следов ДНК. Нужные химикаты давно подготовлены. Работы много, но за ночь управиться можно. Он поднялся и направился к ведущей в подвал двери. На этот раз они оказались не в подвале. Тоже под землей, но не в подвале. А в давным-давно выкопанном убежище. Или в подземной ночлежке для бедняков и беглецов с каторги. Или в старинной опиумокурильне. Или в схроне контрабандистов. Или на тайном складе кого-нибудь из добропорядочных купцов, благодаря которым в Иркутске появились легенды о развитой сети подземных ходов. Зачем в свое время выкопали это помещение, так и осталось загадкой. А поскольку располагалось оно в стороне от центра, без дополнительных исследований нельзя было определить, является ли оно самостоятельным объектом или частью чего-то большего. С точностью можно было сказать только то, что подземелье выкопано не позже XIX века, и в нынешнем своем состоянии оно угнетающе действовало даже на самых опытных бойцов, мужиков с весьма устойчивой психикой. Но виной тому были не потемневшие за столетия стены, а новое предназначение, которое подземелье обрело совсем недавно. Страшное предназначение, понимание которого вызывало у много чего повидавшего Сергея омерзение, как у любого нормального человека. Старинное подземелье было переделано в пыточную камеру. «Ты не против, если я ненадолго выйду?» — тихо спросила Дарья. Последние 10 минут она вела себя настолько тихо, что Сергей позабыл о присутствии следователя. Теперь же, увидев, как побледнела молодая женщина, засуетился. «Конечно. Тебя проводить?» «Справлюсь», — Дарья глубоко вздохнула. «У тебя есть вода?» «В машине, да, есть». Следователь помолчала. «Если найдут что-нибудь важное, пусть без меня не трогают, хорошо?» «Хорошо», — Сергей помолчал. «Ты как?» «А как ты думаешь?» Она отпустила очень короткое ругательство. Как в бочку с дерьмом окунулась. «Все правильно, все так. И все остальные, как в бочку с дерьмом. Потому что никак иначе нормальный человек в подобных обстоятельствах чувствовать себя не может. Но помимо естественного омерзения, Сергей с трудом справлялся с накатившей яростью. Не бешеной, туманящей голову злобой, а холодной, расчетливой яростью, которая не кричала, а спокойно, обдуманно и очень твердо говорила, что способное на такие зверства существо не имеет права жить. Не должно жить. Это не человек, а монстр, умело им прикидывающийся. Его необходимо уничтожить. Ярость диктовала свое мнение, но Сергей умел ее сдерживать. Давно научился. Но мысленно порадовался тому, что владельца подземелья на месте не оказалось. Сергей знал, что его парни — профессионалы, и он профессионал, но сейчас не был уверен ни в них, ни в себе, и не мог дать ответ, как бы они с парнями поступили за стукой в логове убийцу, что бы они сделали, зная, что подонок останется жить. Да, получит пожизненное, поедет в полярную сову и, скорее всего, никогда из нее не выйдет, но останется жить. Зверь продолжит дышать, жрать и вспоминать тех, кого убил, предварительно подвергнув бесчеловечным истязаниям. Разве это справедливо? Разве так должно быть? Бочку с собой не взяли. Парень подробно указал дорогу, что позволило оперативникам без труда найти надежный, тщательно замаскированный лаз в подвале заброшенного, постепенно разрушающегося дома. Не зная, куда идти, ни за что не отыскали бы. И вскрыли его. Прошли по коридору, взломали дверь и оказались в небольшом подземном зале со сводчатым потолком. Стены и потолок выложены кирпичом, а пол — каменными плитами. Старым, потемневшим от времени кирпичом и потертыми плитами. По правую руку от входа, в центре этой стены, стояло самодельное деревянное кресло с широкими кожаными ремнями на подлокотниках, ножках и спинке. Ремни гарантировали, что зафиксированная в кресле жертва никуда не денется, оказавшись в полной власти палача. Само кресло имело темную, неравномерную окраску, но, подойдя ближе, Сергей понял, что кресло никто специально не красил. Дерево было пропитано кровью. Не испачкано, а пропитано. Ведь крови оно видело много. До ужаса много. А за то, чтобы ее было именно столько и даже больше, отвечали разнообразные пыточные инструменты, лежащие на передвижном столике, угловой полке и развешанные на стене. Не только острейшие скальпели, пилы, щипцы и крючки, но и целая коллекция изощренных орудий, в точности копирующих древние приспособления. Среди них груша страданий, колыбели уды, кошачья лапа, испанский сапог, различные тиски и дробилки. Все они пребывали в идеальном состоянии, но несли на себе следы неоднократного использования. «Да что же он здесь творил?» — не выдержал один из оперативников. «Грех», — неожиданно для самого себя ответил Сергей. «Смертный грех». И услышал в ответ фразу, которая совсем недавно пришла ему в голову. «Жаль, что мы не застали ублюдка». И поймал себя на мысли, что согласен. Жаль. Очень жаль, потому что именно от таких зверей они и должны защищать мир, обязаны. Над креслом была изображена пентаграмма, а на противоположной стене такой же знак был изображен значительно крупнее. Начинался от пола, и в каждом его луче в стену были ввинчены захваты, позволяющие распять жертву. Третий дьявольский символ, видимо, главный, был нарисован над плоским черным алтарем, также оснащенным ремнями. В эту пентаграмму была вписана голова козла, а сверху висел его череп. И алтарь, и пол под ним были перепачканы засохшей кровью. Однако самая страшная находка ожидала оперативников в дальнем левом углу. Здесь они обнаружили толстую, каменную, идеально притертую к отверстию крышку, поднять которую можно было только с помощью старого деревянного ворота. Неизвестно, для чего строители использовали или предполагали использовать находящийся под крышкой колодец, возможно, в качестве уборной, а вот убийца превратил его в братскую могилу, сбрасывая в глубокую яму тела жертв, возможно, еще живых. И посветившие фонариком спецы поняли, что видят останки не менее двух десятков человек. Кости, черепа, одежда, обрывки одежды, очки. При его уровне подготовки убийца мог поставить в яму чан с кислотой и уничтожать следы, но он предпочитал хранить. Возможно, изредка любовался своими достижениями, возможно, не изредка. Выше всех в яме лежали тела и части тел недавних жертв, убитых, судя по внешним признакам, в течение последних 3-4 месяцев. И когда крышку подняли, помещение наполнил тошнотворный запах гниющей плоти. После этого Дарья и захотела выйти. Сергей же, убедившись, что больше ничего интересного в подземелье не отыщется, последовал ее примеру и отыскал следователя у машины. Остановился рядом, помолчал, затем предложил сигарету. Дарья не отказалась, хотя бросила 8 лет назад и с тех пор к табаку не притрагивалась, но тут не отказалась. Неловко закурила, кашлянула, затянувшись, выдохнула дым и угрюмо спросила. «Кем нужно быть, чтобы такое учинить?» Спросила в никуда, но Сергей ответил. «Больным уродом». «Об этом даже не напоминай», — буркнула следователь. Руки у нее дрожали, однако с голосом Дарья совладать сумела, и звучал он твердо. «Даже думать не хочу, что эта мразь сумеет прикинуться сумасшедшим». «Какая разница? Сидеть ему все равно вечно». «Вечно ему гореть», — со злостью уточнила Дарья. «А чтобы его навсегда посадить, нужно сначала поймать». «А как ловить, если все, что у них есть, это описание от бочки и девушек? Высокий, светловолосый, бородатый. Имени нет, только псевдоним Каин. Телефон, номер которого указал бочка, оказался выключен. Надо думать навсегда. Спецы пробивают историю звонков и мессенджеров, но Сергей не сомневался, что Каин включал аппарат только вдали от своего дома и только для связи с помощниками. Бочка ничего не знает. Шумахер молчит и вряд ли что-нибудь скажет. Он упертый. И если верить Бочке, уже попробовал кровь. Ангелина и Кристина не знают вообще ничего. Ни одной зацепки. Ни одной ниточки, которая приведет к убийце. «Поймаем», — угрюмо пообещал Сергей. Он не мог не наследить здесь, не мог не оставить ДНК. Возьмем образцы. И будем ждать совпадений? Может, в базе отыщутся, а может... Да, будем ждать совпадений. А дальше? А дальше, больной он или здоровый, будем надеяться, что его запрут и никогда не выпустят, закончила за него Дарья. И он не станет давать интервью дурнопахнущим журналистам. Дурнопахнущее интервью дурнопахнущим журналистам, готовым вывести в эфир любую тварь, лишь бы это положительно отразилось на рейтинге. Потому что хороший рейтинг положительно сказывается на стоимости рекламных контрактов. Потому что ничего, кроме денег, их не интересует. Дарья сделала маленький глоток воды, помолчала, явно прислушиваясь к себе, не вырвет ли, и неожиданно спросила. «Кстати, что там у Феликса? Мы вроде хотели встретиться сегодня вечером». «Точно, Феликс, за бурными событиями вечера, плавно перетекшими в бурные события ночи, Сергей совершенно позабыл созвониться с другом. Вытащил телефон, посмотрел на появившееся сообщение и выдохнул. Пока я был внизу, без связи, он 3 раза звонил. Так набери ему». «Ага», — Сергей нажал на кнопку вызова, подождал и прищурился. «Не берет». «Спит?» «Даже если бы спал, ответил. Он всегда на связи». «Уверен?» «В этом на 100%. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, затем Дарья жестко сказала: «Если ты в этом уверен, то надо срочно отследить телефон Феликса. Он не просто так тебе звонил, а теперь не отзывается». И сделала еще один глоток воды. Сергей не отвечает. Неудивительно. Он предупредил, что планируется рейд к сатанистам, так что занят. Феликс нажал кнопку «Отбой» и покрутил телефон в руке. «Позвонить Дарье?» «А что он скажет?» «Что увидел неподалеку от дома Кейна автомобиль случайного знакомого?» «И?» «Действительно, и что?» «К тому же автомобиль стоит не возле дома, а на соседней улице. И Александр мог кому угодно приехать. Мало ли у него знакомых. Мысли же о том, что веселый здоровяк за ним следит, Вербин не допускал. И если встреча в Листвянке еще могла показаться подозрительной, При определенных условиях, то с Ольхоном такое точно не пройдет. Александр приехал на остров намного раньше. Случайные встречи со случайным знакомым. Самолет Ольхон-Листвянка. Но можно ли назвать случайной эту встречу? Во время разговора Кейн вел себя спокойно и неторопливо, не был похож на человека, которого в доме дожидается гость. И на часы стал поглядывать только после того, как Феликс подобрался к неприятной для него теме. Кейн определенно был один. Мог ли Александр проникнуть в его дом тайно? Мог. Но зачем? Остановившись в изумлении при виде автомобиля, больше Вербин ошибок не допускал. Спокойно прошел мимо Ауди, бросил мимолетный, абсолютно естественный и невинный взгляд в окна. Но, несмотря на сильную тонировку, остался уверен, что машина пуста. Ждет хозяина. «Кому же ты приехал?» Учитывая прошлые встречи, Феликса подмывало назвать это очередным совпадением, однако он не мог себе этого позволить, без проверки не мог. Удалившись от автомобиля на 30 шагов, Вербин спрятался за деревом и оглядел примыкающий к владениям Кейна участок. Дом полуразрушен, одно окно выбито, забор местами обвалился. Участок зарос кустарником и небольшими деревцами, поэтому через него легко пройти незамеченным к забору Кейна. Есть ли там калитка? А видеокамеры? Видеокамеры наверняка, но их наличие не всех останавливает. Другими словами, подобраться к дому Кейна, который стоит почти вплотную к заброшенному участку, не составляет труда. А ночью тем более. Даже если кто заметит, решит, что мужику срочно потребовалось отлить. Только вот отсутствует Александр уже достаточно долго, не похоже, что отправился по естественным надобностям. Если, конечно, он отправился в дом Кейна. Феликс вновь посмотрел на телефон. Позвонить? Нет, рано. А когда будет не рано? И не станет ли тогда слишком поздно? Позвонить. Вербин вновь надавил на кнопку вызова, а Сергей вновь не ответил. «Набрать Дарьи?» Не успел. Услышал тихие шаги, разглядел движение на заброшенном участке, а затем через пролом в заборе вышли двое. Высокий мужчина в черном комбинезоне, перчатках и черной вязаной маске, который вел, даже не вел, а почти нес на левой руке едва одетую девушку, явно пребывающую в прострации. Что происходит? Мужчина огляделся, но Феликса не заметил. Его надежно закрывали стволы деревьев и направился к машине. И вот тогда Вербин сделал одну маленькую, но очень большую глупость. Он быстро и, как ему казалось, почти бесшумно побежал к парочке, намереваясь атаковать мужчину сзади, не сомневаясь, что мужчина — преступник. Ведь честный человек не станет надевать маску. Атаковать, сбить с ног и обездвижить. Вербин умел это делать, и получалось у него достаточно неплохо. И несмотря на габариты подозреваемого, Феликс был абсолютно уверен в том, что получится и в этот раз. Поэтому в том, что произошло в следующие секунды, Феликс винил исключительно себя. Некоторая растерянность от происходящего привела к потере контроля. Потеря контроля к неправильному расчету расстояния и недооценке противника. Здоровяк явно услышал приближающиеся шаги, но виду не подал, позволяя Вербину думать, что он остается незамеченным. А в нужный момент, идеально рассчитав время на слух, неожиданно развернулся, одновременно разгоняя правую руку, и встретил Феликса так, как его давно никто не встречал. Первоклассным свингом, но не танцем. К такому приему Вербин оказался совершенно не готов. И потому очнулся уже после того, как Ауди уехал. Если верить часам, минут через 10 очнулся. Встал на четвереньки, потряс головой, выругался, поднялся на ноги пошатнулся, снова выругался, подождал, когда перестанет кружиться голова. Ну как перестанет, когда головокружение прекратит мешать ходить и думать. Огляделся, удостоверился, что его позора никто не видел и на помощь никто не спешит. И достал телефон. «Серый, мы тебя засекли», — спокойно отозвался Сергей. «Гуляешь?» «Да, погода отличная. Рад за тебя. А чего засекали?» «А чего не отвечал?» «Потом расскажу. А пока слушай, это очень важно. Дай ориентировку на черный Audi Q7», — Вербин продиктовал номер. Говорил он медленно из-за шума в голове, но отчетливо. «Водитель на меня напал. Ты же вроде местные легенды изучал». «Вот докатился», — ответил Феликс, осторожно ощупывая левую половину лица. Болело жутко. «Свидетели есть?» — деловито поинтересовался Сергей. «Нет, это не важно. С ним девушка, и есть подозрение, что она сильно не в себе. Возможно, похищение». «Девушка? Ага». Вербин понял, что Сергей стал очень серьезен. «На девушек у нас сейчас особая стойка». «Что случилось? Потом расскажу. Ты в районе Марата?» «Да. Скоро буду». «Я пока зайду в дом, из которого они вышли», — сказал Вербин. «Зачем?» — насторожился Сергей. «Поверь, так надо. Это дом Кейна. Черт! В общем, ты приезжай, но жди снаружи. Я один войду. Осмотрюсь, если появятся основания для твоего появления, позвоню». «А если не появятся?» «Тогда наша единственная надежда — Ауди». «Понял». Феликс включил на телефоне фонарик, прошел через заброшенный участок, идти получалось значительно лучше, чем 5 минут назад, но его все еще подташнивало. Обогнул дом справа, а зайдя за него, увидел маленькую калитку, ведущую на участок Кейна. Открытую калитку. Прошел через нее и угрюмо хмыкнул. Тут его поджидала распахнутая задняя дверь дома Кейна. Ему указывали дорогу. В коридоре горел свет, поэтому Вербин выключил фонарик, сделал несколько шагов и увидел очередную открытую дверь, за которой находилась ведущая в подвал лестница, спустился и огляделся. Обыкновенное хранилище всего на свете, замена квартирным антресолям. Но справа еще одна дверь, вновь приоткрытая. Небольшая комната-тамбур, призванная скрыть мощную стальную дверь, ведущую в последнее помещение, войдя в которое, Феликс угрюмо выругался. На месте. Душевая кабинка, унитаз за шторкой, трехстворчатый шкаф и широкая кровать, на которой лежит, задушенный тонкой цепочкой, хозяин дома. Вербин потрогал руку Кейна. Начинает остывать. Мысленно поблагодарил здоровяка за открытые двери. Не хватало еще их взламывать. Припомнил, не прикасался ли к чему-нибудь, затем достал телефон и набрал номер Сергея.